была нелегкая задача. Она требовала времени и труда, но Бирюк Маккензи действовал хитро, и вид у него при этом был самый беспечный, что совсем сбивало индейцев с толку. Он постарался доказать мужчинам, что он превосходный стрелок и бесподобный охотник, и все становище рукоплескало ему, когда он уложил лося выстрелом с 600 ярдов. Однажды вечером он посетил вождя Тлинкинеха в его вигваме из лосиных и оленьих шкур. Он хвастал без удержу и не скупился на табак. Не упустил он случая оказать ту же честь и шаману. Он ведь хорошо понимал, как прислушивается племя к слову колдуна, и хотел непременно заручиться его поддержкой. Но сей почтенный муж держался до крайности надменно, не пожелал сменить гнев на милость, и Маккензи уверенно занес его в список будущих противников. Случая поговорить с Заринкой не представлялось, но Маккензи то и дело поглядывал на нее, давая понять, каковы его намерения. И она, разумеется, отлично поняла его, но из кокетства окружала себя целой толпой женщин, всякий раз, как мужчины были далеко, и Бирюк мог бы к ней подойти. Но он не торопился. Притом он знал, что она поневоле думает о нем. Так пусть подумает еще денек-другой, это ему только на руку. Наконец, однажды вечером он решил, что настало время действовать. Внезапно поднявшись, он вышел из душного прокуренного жилища вождя и быстро прошел в соседний вигвам. Заринка по обыкновению сидела, окруженная женщинами и молодыми девушками. Все они были заняты делом, шили мокасины или расшивали бисером одежду. Маккензи встретили взрывом смеха, посыпались шуточки по адресу его и Заринки, но он без церемоний одну за другой вышвырнул женщин из вигвама прямо на снег, и они разбежались по становищу, чтобы всем рассказать о случившемся. Он весьма убедительно изложил Заринке все, что хотел сказать, на ее родном языке, его языка она не знала, и часа через два собрался уходить. «Так, значит, Заринка пойдет жить в вигвам белого человека?» «Хорошо. Сейчас я поговорю с твоим отцом. Может быть, он еще и не согласен. Я дам ему много даров, но пусть он не спрашивает лишнего. А вдруг он скажет «нет», — говоришь ты? Что ж, хорошо. Заринка все равно пойдет в вигвам белого человека». Он уже поднял шкуру, которой был завешен вход, но тут девушка негромко окликнула его, и он тотчас вернулся. Она опустилась на колени на устилавший пол медвежий мех. Лицо ее сияло тем светом, каким светятся лица истинных дочерей Евы. Она робко расстегнула тяжелый пояс Маккензи. Он смотрел на нее с недоумением, опасливо прислушиваясь к каждому шороху снаружи. Но следующий жест девушки рассеял его подозрения. И он улыбнулся, польщенный. Она достала из мешка, где лежало ее рукоделие, ножны из шкуры лося. На них были вышиты бисером яркие фантастические узоры. Вытащила большой охотничий нож Маккензи, почтительно поглядела на острое лезвие, осторожно потрогала его пальцем и вложила в новые ножны. Потом надела их на пояс и сдвинула на обычное место у левого бедра. Право же, это было совсем как сцена из далекой старины, дама и ее рыцарь. Маккензи поднял девушку на ноги и коснулся усами ее алых губ. Для нее это была незнакомая, чуждая ласка, ласка волка. Так встретился каменный век с веком стали. Когда Бирюк Маккензи с объемистым свертком под мышкой вновь появился на пороге шатра Тлинкинеха, вокруг чувствовалось необычное оживление. Дети бегали по становищу, стаскивали сучья и хворост для потлача. Болтовня женщин стала громче, молодые охотники сходились кучками и мрачно переговаривались. А из жилища шамана доносились зловещие звуки заклинаний. Вождь сидел один со своей женой, смотревшей прямо перед собой тусклыми остановившимися глазами. Но Маккензи тотчас понял, что то, о чем он собирается говорить, тут уже известно. Он передвинул вышитые бисером ножны на самое видное место, в знак того, что обручение совершилось, и немедля приступил к делу. «О, Тлинкинех, могучий повелитель племени стиксов и всей страны Танана, властелин лосося и медведя, лося и оленя, белого человека привела к тебе великая цель. Уже много лун, жилище его пусто, и он одинок. Сердце его тоскует в тиши и томится о женщине. Пусть сидит рядом с ним в его жилище. Пусть встречает его, когда он возвращается с охоты, разводит огонь в очаге и готовит пищу. Белому человеку чудились странные вещи. Он слышал топот маленьких мокасин и детские голоса. И однажды ночью ему было видение. Ворон, твой предок, великий ворон, отец племени стиксов, явился ему и заговорил с ним. И вот что сказал ворон одинокому белому человеку. Надень мокасины и стань на лыжи, и нагрузи свои нарты припасами для многих переходов и богатыми дарами, предназначенными вождю Тлинг-Тинеху, ибо ты должен обратиться лицом в ту сторону, где прячется за край земли весеннее солнце, и держать путь в края, где охотится великий Тлинг-Тинех. Туда привезешь ты щедрые подарки, и сын мой Тлинг-Тинех станет тебе отцом. В его вигваме есть девушка, в которую я для тебя вдохнул дыхание жизни. Эту девушку возьмешь ты в жены. Так говорил великий ворон, о вождь. Вот почему я кладу эти дары к твоим ногам. Вот почему я пришел взять в жены твою дочь.